Герберт Спенсер. Годы жизни 1820-1903. Представляете ли вы себе дело, которому вы безоговорочно посвятили бы 10, 20, 30 лет жизни, не имея ни финансовой поддержки, ни крепкого здоровья? Главному труду своей жизни, синтетической философии, англичанин Герберт Спенсер посвятил 36 лет. Можно сказать, что Спенсер принес себя в жертву собственному труду, так как с детства не обладал крепким здоровьем и часто болел. Однако, как только ему становилось чуть лучше, продолжал писать, изматывая себя до предела. Именно эта работа сделала его гениальным философом своего времени. Его проект заключался в том, чтобы написать энциклопедическую систему всех научных знаний. Первый опыт оказался неудачным. Издание серии пришлось остановить из-за переутомления философа и отсутствия интереса у читателей. Он оказался на грани нищеты. Его спасло знакомство с американским издателем, который взялся выпустить его труды в Соединенных Штатах, где Спенсер приобрел широкую популярность раньше, чем в Англии. Постепенно его имя стало известным, спрос на его книги возрос, и к 1875 году, лишь в возрасте 55 лет, он полностью покрыл убытки и начал получать прибыль от издания своих трудов. А это ни много ни мало 10 томов, в том числе «Основания биологии», «Основные начала», «Основания психологии», «Основания социологии». Центральной идеей всего его творчества была идея эволюции. Спенсер показывал, что эволюция есть неотъемлемая черта всего окружающего нас мира и наблюдается не только во всех областях природы, но и в науке, искусстве, религии и философии. Разве что законы развития технических систем не успела писать. В наши дни Герберт Спенсер известен прежде всего как один из основателей социологии и теоретик эволюционизма. Но мало кто знает, что в свое время его педагогические идеи также пользовались заметным влиянием. Спенсер буквально приходил в ужас от того, как слабое образование связано с жизненными трудностями и проблемами. Он считал, что от возвышенных классических образцов нужно спуститься на землю, научить детей зарабатывать себе на пропитание, следить за собственным здоровьем, выполнять общественные и политические обязанности. Подготовить нас к полноценной жизни – это задача, которую должно выполнить образование. Свои взгляды на педагогику он изложил в книге «Воспитание умственное, нравственное и физическое», которая неоднократно переиздавалась, была переведена на многие языки и широко использовалась при подготовке учителей. Спенсер обращал внимание на то, что восприимчивость детей притупляется бессмысленным запоминанием чужих слов, заучиванием непонятного, в результате чего теряются их природная любознательность, активность, стремление к самостоятельному приобретению знаний. Содержание и методы обучения и воспитания по Спенсеру должны прежде всего соответствовать этапам умственного развития ребенка, способствовать его активизации и отвечать требованиям развивающегося общества. Если бы не было иного обучения, кроме того, которое дается в наших общественных школах, Англия и теперь оставалась бы тем же, чем она была в прошлые времена. И, пожалуй, не только Англия. Кстати, интересный факт. В юности Спенсер больше интересовался математикой и естествознанием, чем гуманитарными науками. Он устроился работать инженером на строительстве железной дороги и впоследствии запатентовал два изобретения – измеритель скорости локомотива, который он назвал велометр, и пилильно-строгальную машину. Однако вскоре он осознал, что выбранная им профессия не удовлетворяет его духовных запросов. Спенсер оборвал успешно складывающуюся техническую карьеру, начал заниматься самообразованием и ушел в научную журналистику, параллельно работая над собственными трудами. И напоследок ценная мысль от Спенсера. Их много, сложно было выбрать одну. По мере возможности стремитесь, ослабляя родительскую власть, заменять ее в понятиях ребенка тем самоуправлением, которое происходит от предвидения последствий, вытекающих из того или другого образа действий. Что-то подсказывает, что такой подход значительно облегчает в будущем жизнь самим родителям.